Именно эти качества развернулись в Дятлове в полную силу, когда при отключении системы локального автоматического регулирования старший инженер управления реактором Леонид Топтунов не сумел удержать реактор на мощности 1500 мегаватт и проводил ее до 30 мегаватт тепловых. При такой малой мощности начинается интенсивное отравление реактора продуктами распада – ксенон, йод. Восстановить параметры становится очень трудно или даже невозможно. Стало ясно, эксперимент с выбегом ротора срывается. Это сразу поняли все атомные операторы, в том числе Леонид Топтунов и начальник смены блока Александр Акимов. Понял это и заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов. Ситуация создалась довольно-таки драматическая. Обычно замедленный Дятлов забегал вокруг панели пульта операторов. Сиплый тихий голос его обрел гневное металлическое звучание. «Японские караси! Не умеете! Бездарно провалились! Срываете эксперимент!» Его можно было понять. Реактор отравляется. Надо или немедленно поднимать мощность, или ждать сутки, пока он разотравится. Вот и надо было ждать. Ах, Дятлов, Дятлов, не учел ты, как быстро идет отравление. Остановись, безумный. Может, и минит человечество Чернобыльская катастрофа. Но он не желал останавливаться. Метал громы, носился по помещению блочного щита управления и терял драгоценные минуты. Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов задумались. И было над чем. Падение мощности до столь низких значений произошло с уровня 1500 мегаватт, то есть с 50% величины. Оперативный запас реактивности при этом составлял 28 стержней, то есть 28 стержней были погружены в активную зону. Восстановление параметров еще было возможно. Время шло. Реактор отравлялся. Топтунову было ясно, что подняться до прежнего уровня мощности ему вряд ли удастся, а если и удастся, то с резким уменьшением числа погруженных в зону стержней, что требовало немедленной остановки реактора. Стало быть, Топтунов принял единственно правильное решение. «Я подниматься не буду», — твердо сказал Топтунов. Акимов поддержал его. Оба изложили свои опасения Дятлову. «Что ты брешешь, японский карась?» — накинулся Дятлов на Топтунова. «После падения с 80% по регламенту разрешается подъем через сутки, а ты упал с 50%. Регламент не запрещает. А не будете подниматься — Трегуб поднимется». Это была уже психическая атака. Трегуб, начальник смены блока, сдавший смену Акимову, и оставшийся посмотреть, как идут испытания, был рядом. Неизвестно, правда, согласился ли бы он поднимать мощность, но Дятлов рассчитал правильно. Леонид Топтунов испугался окрика, изменил профессиональному чутью. Молод, конечно, всего 26 лет от роду, неопытен. Эх, Топтунов, Топтунов. Но он уже прикидывал. Оперативный запас реактивности 28 стержней. Чтобы компенсировать отравление, придется подвыдернуть еще 5-7 из группы запаса. Может, проскочу? Ослушаюсь, уволят. Топтунов рассказал об этом в Припятской медсанчасти незадолго до отправки в Москву. Леонид Топтунов начал подъем мощности, тем самым подписав смертный приговор себе и многим своим товарищам. Под этим символическим приговором четко видны также подписи Дятлова и Фомина. Разборчиво видна подпись Брюханова, и многих других более высокопоставленных товарищей.